Но в социальной психологии существуют такие предметные области, как область исследования психологических характеристик больших групп, массовых процессов, где необходимо применение совсем иных методов, и на том основании, что верификация здесь невозможна, области эти не могут быть исключены из проблематики науки. Здесь нужна разработка иных способов проверки выдвигаемых гипотез. В этой части социальная психология сходна с большинством гуманитарных наук и, подобно им, должна утвердить право на существование своей глубокой специфики. Иными словами, здесь приходится вводить и другие критерии научности, кроме тех, которые разработаны лишь на материале точных наук. В этой связи в последние годы возрос интерес к качественным методам исследования, широко применяемым в гуманитарных науках, в частности, в социологии, ядов, 1998. Качественные методы не предполагают применение статистических процедур, стандартизации данных и используются для того, чтобы максимально полно описать конкретный объект исследования, выявить его глубинные характеристики, вскрыть причинно-следственные связи. Примером качественного исследования является так называемое исследование случая – case study. В последние годы качественные методы получают распространение и в социальной психологии, причем особое развитие приобрел метод фокус-групп Мельникова 1994-2003. Такое запоздалое признание их роли здесь связано опять-таки с общей дискуссией о статусе социальной психологии, с признанием или непризнанием в ней элементов гуманитарного знания. Кризисные явления в современной социальной психологии показывают, что она сплошь и рядом проигрывает именно из-за недостатка своей гуманитарной ориентации. Здесь уместно привести сравнительные характеристики двух принципиально различных стратегий ориентаций научного исследования, принятых, соответственно, в системах естественных и гуманитарных наук. Сциентизм или гуманизм, позитивизм или герменевтика. Герменевтика – термин, заимствованный из литературоведения и означающий традицию и способы истолкования текстов, используется в литературе по гуманитарным наукам. Объяснение или понимание, количественные методы или качественные методы, эксперимент или наблюдение. В родственной социальной психологии науки этнопсихологии называется и такое противопоставление, как этик-эмик, примерно соответствующее выстроенным двум рядам. Стефаненко, 2003. Две обозначенные здесь линии не обязательно проявляют себя точно в указанном противостоянии, но отражают преимущественную ориентацию естественно-научного или гуманитарного знания. Понятно, что для таких дисциплин, как социальная психология, весьма актуальна проблема выбора стратегии исследования, допускающая как один, так и другой вариант, а также возможность их сочетания. Таким образом, сформулированные выше требования к научному исследованию оказываются применимыми в социальной психологии с известными оговорками, что умножает методологические трудности.